Мессия уже пришел. Рик Макрей отворил дверь и вошел в маленький уютный домик, который нефтедобывающая компания предоставила его родителям в израильском поселке Яраше. «Это ты, Рик?» – позвала мать. «Я, мамочка», – ответил Рик, плотно прикрывая за собой дверь, чтобы не впускать раскаленный солнцем воздух. «Наконец ты дома!» – из кухни со вздохом облегчения вышла красивая молодая женщина. «Я постоянно молю за тебя, когда ты в школе, Рик». «Почему ты тревожишься обо мне?» — с недоумением спросил мальчик, расправляя плечи во всю ширину своего 12-летнего возраста и стараясь казаться выше. Рик рос в отца, невысоким и коренастым. «Я слышала по радио, что прошлой ночью в 10 милях отсюда были убиты 3 израильтян. В школе ребята обсуждали тоже это событие». Карие глаза Рика приняли сосредоточенное выражение. «И почему эти арабы и евреи не могут жить в мире?» В 1967 году Лига арабских стран напала на Израиль, однако уже через 6 дней потерпела поражение, и в результате этого потеряла много территорий, в том числе и Негев. После войны обстановка в регионе, к сожалению, не улучшилась, а наоборот, становилась все более напряженной. Семья Макрей прибыла в Израиль через 3 года после 6-дневной войны. По просьбе израильского правительства в поисках срочно необходимой нефти стали принимать участие американские компании. Одна из них назначила отца Рика суперинтендантом промысла в Яраше. Работа ему выдалась нелегкая. Буровой установке постоянно грозила опасность нападения со стороны группы террористов Организации освобождения Палестины, ООП. Поэтому ее приходилось круглосуточно охранять. В тот вечер отец вернулся домой озабоченный. Потомок американских индейцев, он был невысок ростом, но мускулист и черноволос, как палестинец. «Пахнет серьезными неприятностями, Маша», — сказал он жене, устало опускаясь на стул и бросая на пол рабочий шлем. «Что случилось?» — участливо спросила та, целуя мужа. Рик, занятый домашним заданием, приподнял голову и улыбнулся. Какие бы им ни грозили невзгоды, он знал, что родители любят друг друга и любят Иисуса Христа, а это значительно облегчало жизнь. «Ночью кто-то надпилил трос», — рассказывал отец. «Сегодня утром он оборвался, и упавший бур чуть не убил 2 рабочих». Он вздохнул и неровно провел рукой по волосам. «При этом я уже утроил патрульную команду, строго наказав не подпускать к вышке чужих на 1/4 мили. Но кому-то все же удалось проникнуть к самому буру. Просто не понимаю, как такое могло произойти. Если бы я не верилась Господу, — тихо произнесла мать, — я бы не вынесла этой жизни здесь». Отец нежно пожал ее руку. «Я знаю. Я тоже. Если бы не был уверен в том, что нас сюда послал Господь, собрал свои вещи и убрался во свояси, прежде чем все это сооружение взлетит на воздух». Оба замолчали. Они привыкли делить радости и печали. За ужином мать обратилась к Рику. «Кстати, как твои дела в школе?» «Ничего, скучать не приходится». Он решил сегодня не беспокоить родителей происшедшим. Да и не столь уж важным было это происшедшее. Просто ему очень не хватало настоящих друзей. А из одноклассников его никто не удостаивал даже словом. Уезжая из Америки 2 месяца тому назад, вся семья радовалась возможности испытать жизнь в такой стране, как Израиль. Но в Яраше у Рика сразу же начались трудности в школе. Дети говорили на разных языках. К счастью, учителя понимали большинство из них. Почти все девочки и мальчики сравнительно недавно переселились сюда из Германии, России, Италии, США и некоторых других стран. Первым к Рику подошел мальчик из Голландии. «Сразу видно, что ты из США», — первым заговорил он. «Я из Голландии. Мое имя Яков Коуэн, а мое Рик Макрей», — представился Рик. Яков улыбнулся и немного неуклюже пожал Рику руку. На занятиях преподаватели давали объяснения на нескольких языках. Ответы напоминали вавилонское языкосмешение, но все мальчишки играли в футбол. А так как Рик уже в Америке занимался этим видом спорта, его сразу назначили вратарем в одной из команд. Скоро он понимал достаточно французских, русских и немецких слов, чтобы обращаться с товарищами. Кроме того, все изучали еврейский. Именно на уроке еврейского все и произошло. Учитель прочел отрывок из книги Исаии и попросил всех перевести текст из древнееврейского на свой разговорный язык. После того, как одна из девочек прочла свой английский перевод, учитель спросил Рика: «Итак, Рик, когда нам следует ожидать Мессию?» Рик как раз был занят другими мыслями, но, услышав свое имя, вздрогнул. «Так когда же нам следует ожидать пришествия Мессии?» — повторил свой вопрос учитель. «Мессия уже пришел», — не задумываясь, ответил Рик. «Иисус Христос и есть Мессия. Он наш Спаситель». По классу пробежал шепоток. Учитель побледнел. «Всякий прилежный ученик знает, что Мессия еще не пришел. Когда он придет, он уничтожит наших врагов и станет нашим царем». Резко сделав это замечание, учитель переменил тему беседы. В течение следующих уроков в классе царила какая-то скованность. Рик тревожно ждал. Неужели он один верил в Иисуса как Спасителя и Мессию? После занятий была назначена специальная тренировка. Весь поглощенный мыслями о предстоящем матче, Рик энергичным шагом вышел на поле и начал одевать защитный нагрудник. Презрительных взглядов товарищей он не замечал. К нему подошел Яков Коуэн. «Что ты тут делаешь?» — холодным тоном спросил он. «Мы играем первыми, не так ли?» Яков кивнул, но приветливость Рика ничуть не смягчила его. «На сегодня у нас назначен другой вратарь». «Ах, вот как!» Рик начал легко подпрыгивать, чтобы разогреться. «В какой же позиции играть мне?» «Ты нам больше не нужен, Макрей». «Почему? Разве я так плохо играю?» — изумленно спросил Рик. «Ты нам чужой». С этими словами Яков вслед за другими выбежал на поле. Рик остался один. Около часа он молча наблюдал за ходом игры. Вчерашние товарищи время от времени окидывали его гордым взором. Только и всего. В конце концов, Рик повернулся и поплелся домой, раздумывая, чем бы заполнить бесконечные послеобеденные часы. Некоторые из товарищей в Америке, правда, тоже смеялись над ним за веру во Христа, но это не мешало им играть с ним. Мальчики-евреи, казалось, возненавидели его. Поведение одноклассников не изменилось и в последующие дни. Хотя некоторые из них жили недалеко от семьи Макрей, Рик ходил в школу один. Как только он приближался к какой-нибудь компании, разговоры тотчас умолкали. Если он с кем-то заводил беседу, тот обычно находил причину удалиться. Учитель по-прежнему регулярно вызывал Рика к доске, но вопросов о религии больше не задавал. Рик все же не жалел, что стал христианином. Плохо было только, что все свободное время приходилось проводить в одиночестве. Thank you. С тех пор, как неизвестные диверсанты надпилили трос бура, прошло ровно неделя. Рик возвращался из школы и уже спускался по пологому склону холма к дому, когда увидел, что ему навстречу бежит мать. «Рик!» — возбужденно заговорила она еще издали. «Как хорошо, что ты вернулся пораньше. Папе звонят из Америки, какое-то важное сообщение, а его еще нет. Сбегай за ним, пожалуйста». «Хорошо, иду». «Будь осторожен». Рик бегом пересек почти полностью высохшее в это время года поле и начал взбираться по противоположному, более крутому и усыпанному обломками скал холму. После прожитых в Израиле 2 месяцев Рик начал сознавать, в какой опасности живут здесь люди. «Хорошо еще, что сейчас светло», — подумал про себя мальчик. «Террористы ООП обычно пользуются прикрытием темноты для своих вылазок». Он достиг гребня холма и только начал спускаться с другой стороны, как вдруг замер на месте. Чуть ниже, за скалой, спускавшейся к самой дороге, засели 3 мужчин в тюрбанах. У всех были наготове ружья. На кого же среди бела дня могли ополчиться бандиты? На дороге показался мальчик-еврей. Он беззаботно перескакивал с камня на камень по обочине дороги, не подозревая об опасности. Нужно было срочно действовать. Жизнь мальчика висела на волоске. Рик, как зачарованный, следил за развернувшейся перед его глазами сценой. Затем он быстро осмотрелся. Чуть слева от него и почти непосредственно над бандитами лежал крупный камень. «Это именно то, что мне надо», — решил Рик. С молитвой в сердце он изо всех сил толкнул обломок скалы вниз по крутому склону. «Эй!» — закричал он. «Берегись!» Сшибая на ходу препятствия, камень повлек за собой целую лавину больших и маленьких обломков. Грохот эхом отдавался от противоположного ряда холмов. Услышав шум, арабы вскочили. Прямо на них катились огромные булыжники. С возгласами удивления и испуга все 3 бросились в сторону. Мальчик-еврей увидел лавину и вооруженных мужчин одновременно. Он отскочил назад и начал взбираться по склону по ту сторону громыхающего потока, чтобы уйти от террористов. Рик притаился. Вдруг арабы вернутся, чтобы расправиться с ним. Но через несколько минут он услышал гул мотора, а затем увидел отъезжающий военный грузовик. Бледный и потрясенный, Рик все еще сидел в укрытии, когда его обнаружил мальчик-еврей. «Я заметил этих арабов, только когда ты спустил вниз лавину. Если бы не ты, все могло закончиться очень плохо», — с благодарностью произнес он. Рик счастливо улыбнулся. Мальчик был примерно его роста и тоже черноволос, только его лицо еще не приняло привычной смуглой окраски после пережитого испуга. «Кажется, я тебя здесь еще не видел», — начал знакомство Рик. «Мы только недавно приехали», — ответил его собеседник. «Мой отец будет работать на буровой установке». «И мой отец работает там же. Я Рик Макрей, а меня зовут Рувим Нордштейн. Мой отец только приехал из России, а мама и я уже некоторое время прожили в США». Мальчики торжественно пожали друг другу руки. Тут Рик опять вспомнил про свое поручение. «Я иду к отцу. Хочешь пойти со мной?» Мальчики проворно спустились по узкой извивающейся тропинке и поспешили к возвышающейся перед ними буровой башне. Услышав о телефонном звонке из США, отец удивленно приподнял брови, но вдруг, словно о чем-то вспомнив, побежал к джипу. «Быстрее!» — взволнованно позвал он Рика. «Я догадываюсь, зачем мне звонят». «До завтра, Рувим!» — на ходу попрощался Рик со своим новым товарищем. Рувим жил в одном из домиков рабочего поселка, расположенных неподалеку за буровой вышкой. «Встретимся в школе. До завтра!» Вернувшись домой, отец сразу же бросился к телефону и начал набирать нужный номер. Связь сработала сразу. Минут через 10 он пришел на кухню, где его с нетерпением ждали жена и сын. «Я предполагал, что так будет», — задумчиво произнес он. «Только что поступил ответ на мой запрос, который я передавал на прошлой неделе». «Насчет саботажа?» — спросила мать. «Нет, хотя связь здесь, конечно, существует, но это дело чрезвычайной секретности. Мы обнаружили большие залежи нефти. уже на прошлой неделе? Но ведь вы все еще болен. Да, действительно, мы хотим проверить, не расположен ли под обнаруженным пластом еще более богатый. Наши разведчики за 2 года хорошо поработали. Практически мы пожинаем их плоды. Залежи в этом регионе крупнейшие. «Здорово!» — воскликнул Рик, которому тоже передалось волнение отца. «Именно поэтому мы всерьез озабочены саботажем. Арабы боятся, что наш промысел понизит уровень нефти и их месторождений». «Разве это возможно?» — удивленно спросил Рик. «Здесь достаточно нефти для всех. Что тебе все-таки сообщили из Америки?» — поинтересовалась мать. «Компании нужен полный отчет о здешней ситуации, из первых рук, так сказать. Они настаивают на том, чтобы я прилетел в Нью-Йорк». «Но ты не оставишь нас одних, правда?» — испуганно спросила мать. «Завтра из Тель-Авива приедет Бен Зильверман. Он будет руководить работой установки в мое отсутствие. А вы с Риком на несколько дней переселитесь в одну из временок вблизи вышки. Там вы будете под надежной охраной», — представил свой план отец. «Ну хорошо», — немного успокоившись, согласилась мать. «Мы будем помнить, что нас хранит Господь». Сразу после ужина она начала собирать мужнин чемодан, а тот на прощание давал последние наставления Рику. «Будь внимателен. Если на территории скважины появится чужой, немедленно сообщай Зильверману». «Понятно», — торжественно пообещал Рик. От сознания опасности обстановки у него по спине то и дело пробегали мурашки. Ну и он был уверен, что Господь поможет ему. Следующий день после обеда Рик с матерью перевезли самые необходимые вещи в одну из временок вблизи постоянно гудящей буровой установки. Утром отец собирался лететь в Тель-Авив, а оттуда в Лондон и дальше в США. Зильверман прибыл в Яраш за 3 часа до отлета господина Макрея и временно принял руководство установкой до его возвращения. Вернувшись из аэропорта, Рик застал у дверей времянки Рувима Нордштейна, поджидающего его, чтобы идти с ним в школу. Здесь, в рабочем поселке, семьи Нордштейн и Макрей жили почти по соседству. Для Рувима в Яраше было ново, и, естественно, ребята в школе и школьные порядки составляли вопросы первостепенной важности. «Ребята хорошие», — успокоил его Рик. «Они действительно хорошо к нему относились, пока не узнали, что он христианин». В школе Рувима определили в другой класс и назначили другие предметы. Рик встретился с ним только после занятий. «Ну и как тебе понравилось?» — поинтересовался он. «Нормально. Не так уж плохо для начала», — неопределенно ответил Рувим. Рик испытывающе посмотрел на товарища. Знал ли он о происшедшем в его классе? Они молча вышли за поселок и поднялись на первый каменистый холм. Наконец Рувим спросил Рика. «Рик, почему мальчишки тебя в школе не любят?» Он попал в самую точку. Мозг Рика напряженно заработал. «Я... все обстоит так», — начал он, молясь о верных словах. «Все мальчики и девочки в моем классе — евреи». «Не все», — поправил Рувим. «Четверо или пятеро — американцы или англичане, но они прекрасно ладят с евреями». «И я с ними ладил», — объяснил Рик, «пока они не узнали, что я верю в Иисуса Христа как Мессию и моего личного Спасителя. Поэтому они меня теперь избегают». «Понятно». В голосе Рувима чувствовалось отчуждение и нерешительность. Он будто не знал, насколько уместной была их дружба. Рик серьезно посмотрел на товарища. «Я хочу быть твоим другом, Рувим». Еврей обернулся к Рику. Некоторое время они смотрели друг другу в глаза. Наконец Рувим решительным тоном ответил. «Я хочу быть твоим другом, Рик». Остаток пути по горячей и пыльной дороге мальчики прошли ускоренным шагом, счастливые тем, что их дружба выдержала первое испытание на прочность. Приближаясь к буровой вышке, товарищи уже издали почувствовали неладное. Повсюду праздно стояли взволнованные рабочие, что-то горячо обсуждая. По направлению к установке бежал доктор. «Что-то случилось», — понял Рик. Мальчики подбежали к ближайшей группе мужчин. «Что произошло?» — спросил Рик. Мужчины ответили лишь вопросительным взглядом. «Вероятно, не понимают английского», — догадался Рик и побежал к вышке. «Что случилось?» — спросил он знакомого американца. «Ранен Бен Зильверман», — ответил тот. «Боюсь, что очень тяжело. Идем», — быстро шепнул Рик Рувиму. «Нам нужно выяснить, в чем дело». И он начал пробираться сквозь плотное кольцо буровиков, окружавших раненого. Зильверман с искаженным болью лицом лежал на земле. Одна нога была неестественно подвернута, рубашка на плече побагровела от крови. Доктор перевязывал рану. «Как это случилось?» — обратился Рик к стоящему рядом рабочему. «Они укладывали новый отрезок трубопровода», — объяснил тот. «Одно из колец трубы сорвалось с троса и ударило его по плечу». «Впрямь сорвалось», — возразил другой мужчина. «Никогда не поверю, что это была случайность». «Верно, и я так думаю», — вмешался третий. «Зильверман кому-то мешает». «Ни за какое вознаграждение не соглашусь остаться здесь», — угрюмо вставил четвертый. «Два несчастных случая в неделю. Это слишком». Рик обернулся. Говорящий был высокий, жилистый мужчина с проницательным взглядом и заячьей губой. «Нет уж, милые мои», — повторил он, — «здесь меня никто не удержит. Я сегодня же потребую расчета, и только меня и видели. Кто знает, что случится завтра». Подъехала машина скорой помощи. Раненого уложили на носилки и погрузили в автомобиль. Рик на ходу тронул за рукав доктора, тоже садящегося в машину. «Он поправится?» — с тревогой спросил он. «Думаю, что поправится», — оборачиваясь, ответил доктор. «Но работу ему на долгое время придется оставить». Рик разочарованно посмотрел вокруг. Невдалеке Рувим, наблюдавший за тем самым мрачным рабочим. Вместо того, чтобы требовать в кассе расчета, он переходил от одной группы рабочих к другой и, возбужденно жестикулируя, что-то объяснял. «Кажется, он пытается уговорить их уволиться», — догадался Рувим. Действительно, двое мужчин отложили свой инструмент и направились в контору. «Ты прав», — подтвердил Рик. «Смотри, он перешел к следующей группе. Говорит, как настоящий пропагандист. Неужели он хочет остановить всю работу на скважине?» Рик не решился рассказать Рувиму о том, что отец уже имел точные сведения об огромных запасах нефти, скрытых под установкой. Месторождение по величине превосходило все предыдущие разработки компании. На площадку вышел помощник отца Аарон Мессик. Пытаясь восстановить порядок, он начал давать указания. Но было уже слишком поздно. половина дневной смены стояла у двери конторы, требуя расчета. Месик решил прервать сверление на ночь. Рабочие ночной смены были переведены на дневную до тех пор, пока будут найдены новые силы. «Мне не нравятся эти новые порядки», – тихо сказал Рик товарищу. «У папы всегда работали в две смены, даже когда не хватало рабочих». Мальчики направились в сторону дома, минуя установки, гору труб и контору, возле которой все еще стояли двое мужчин, говорящих на непонятном Рику языке. Вдруг Рувим, схватив Рика за локоть, потянул его в сторону. «Что случилось?» – не понимая, в чем дело, спросил Рик, следуя за товарищем. «Вон тот!» – возбужденно проговорил он, указывая на одного из мужчин у конторы, который стоит спиной к нам, только что сказал на русском. «Что он сказал?» «Он сказал, что все готово, ночью можно действовать». У Рика по спине пробежали мурашки, сердце бешено забилось. Он чуть-чуть повернулся, чтобы краешком глаза увидеть мужчину, которого подслушал Рувим. Это был тот самый рабочий, агитировавший других уволиться. «Вот оказывается, кто был замешан в этом деле. Надо что-то предпринять», — торопил Рувим. Рик все еще стоял, не двигаясь. Что они могли сделать? Отец велел ему обо всех подозрениях сообщать Бену Зильверману. Но он был тяжело ранен и лежал в больнице. «Идем к Арону Месику. Он должен принять какое-нибудь решение». И Рик зашагал к кабинету отца, которым временно пользовался заместитель суперинтенданта Арон Месик. Увидев издали, что тот сел в джип и уже запустил мотор, Рик побежал. «Господин Месик!» – кричал он. «Важное сообщение! Подождите!» Но Месик его не слышал. Машина уже выехала на дорогу и набирала скорость. Через несколько секунд она исчезла в облаке пыли. «Уехал домой», — разочарованно прошептал Рик. «Теперь он вернется только завтра утром». Товарищи вопросительно посмотрели друг на друга. «Я не знаю здесь никого, кому решился бы довериться», — наконец сказал Рик. «Нам остается только действовать самим. Смотри в оба, Рувим». Рувиму разрешили переночевать у Рика. В 9 часов мальчики прошли в маленькую спальню рядом с кухней и раздвинули шторы окна. «Мама все равно не разрешит нам стоять на посту возле скважины», – прошептал Рик. «Но из этого окна прекрасно видно почти все, что происходит вокруг буровой вышки». Мальчики выключили свет и встали на колени у низкого подоконника. Ночь выдалась ясная. И буровая установка в лунном свете, походившая на длинношее чудовище, была достаточно хорошо видна во всю свою высь и ширь. Прошло полчаса, затем час. Вокруг установки все стихло. Команду ночной охраны Арон Месик удвоил. Не догадался только назначить дополнительный пост у самой скважины вместо ночной смены, которая в эти сутки отсутствовала. «Нам повезло, что ночь лунная», — прервал молчание Рувим. «Отсюда видна вся площадка вокруг скважины». Рик кивнул. У него онемели ноги, и он энергично принялся их растирать. «Помнишь, ты рассказывал мне, что дети в школе отказались с тобой играть, когда узнали, что ты христианин?» — продолжил беседу Рувим. «Помню. Зачем ты рассказал им об этом? Почему ты не смолчал? Тогда все было бы в порядке». «Я не мог смолчать», — ответил Рик. «Христос умер на кресте, чтобы меня спасти. Поэтому я хочу, чтобы и другие приняли это спасение и полюбили его». Рувим задумался. «Твои слова напоминают мне радиопрограммы, которые с родителями я слушал в России», — наконец сказал он. «Кажется, их передавала европейская станция». «Наверное, Всемирное радио», — подсказал Рик. «Точно. Обычно мы закрывали ставни и двери, а потом садились к радиоприемнику. Диктор говорил про Иисуса и как он умер за нас на кресте. Ну, понимаешь, евреи не верят в Иисуса. Он родился в яслях и умер нищим. Наш Мессия покорит всех наших врагов и станет царем». «Но Христос...» Со стороны буровой башни послышались какие-то звуки. Оба мальчика, как подстегнутые, рванулись к окну. Во время их беседы луна скрылась за облаком, и буровую установку окутала тьма. «Ты слышишь?» — возбужденно прошептал Рик. Звуки возобновились. Сомнений быть не могло. Кто-то вышел на платформу вышки. Но кто? Рик и Рувим прильнули к раме окна, чуть дыша и прислушиваясь. Казалось, прошла целая вечность. И опять раздался тот же звук, сдержанный скрежет металла, будто кто-то очень старался действовать как можно беззвучней. «Слышишь? Там кто-то есть». Сердце Рика забилось сильнее, его руки задрожали. «Что же нам теперь делать?» — со страхом спросил Рувим. Рик беспомощно огляделся. Кому здесь можно было довериться? Скрежет не прекращался. Кто-то явно спешил закончить свою небезопасную работу. «Может быть, разбудить твою маму?» — предложил Рувим. «Или просто попытаться припугнуть этого неизвестного?» «Ну хорошо, идем». Не вполне уверенно согласился Рувим. С молитвой в сердце Рик на цыпочках прокрался по коридору мимо спальни матери и нырнул в ночную темноту. Рувим осторожно следовал за ним. Они тихонько пробрались вдоль стены конторы, потом под окнами рабочего кабинета суперинтенданта. Отсюда уже были хорошо видны мощные генераторы, трубопровод и башня. Неизвестный мог опять надпилить трос, мог повредить лебедку или одно из сотни других устройств, из-за чего работу на завтра пришлось бы прервать. Поэтому теперь была дорога каждая минута. Возле кучи стальных труб Рик так внезапно остановился, что чуть не сбил своего товарища с ног. До вышки оставалось всего 25-30 ярдов. Немного привыкшими к темноте глазами, Рик всмотрелся в возвышающуюся перед ним конструкцию, пытаясь определить очертания оборудования, установленного внутри. Его взор скользил от одного темного предмета к другому. Не было ли где-нибудь чего лишнего? Рик видел установку ежедневно, но теперь ему приходилось напряженно вспоминать детали. Что это? По нижней платформе башни кто-то двигался. Рувим тоже увидел тень и крепко сжал руку друга. Теперь на фоне конструкции башни появились смутные очертания мужской фигуры, которая присела на корточки и опять раздался скрежет металла. Это могло означать только новое несчастье. Что двое детей могли сделать против отчаянного бандита? Мужчина на платформе чиркнул спичками. «Динамит!» — мелькнуло в голове Рика. Его мысли беспорядочно заплясали. Увидев длинную трубу, он сунул в нее голову и как можно басистее закричал. «Эй ты, уходи отсюда, сейчас же!» Слова громом прокатились по металлической трубе, так что стоявший рядом Рувим от неожиданности отшатнулся. Силуэт на платформе резко выпрямился и на мгновение замер. Затем беззвучно повернулся, легко спрыгнул на землю и в следующее мгновение исчез в темноте. «Ого!» — восхищенно вырвалось у Рувима. «Ну и напугал ты его!» Рик слабо улыбнулся. «Идем посмотрим, что он там на платформе делал». Мальчики направились к буровой вышке. Он стоял вон там. Рувим пальцем указал на левую сторону платформы. Из-за облаков вновь показалась луна, ярко осветив место происшествия. Рик взобрался на платформу. «Эй, посмотри сюда!» — громко прошептал он. «Что там такое?» — спросил Рувим, просовывая голову через люк лестничной площадки и подтягиваясь на платформу следом за товарищем. «Кажется, это запальный шнур. Динамит», — с видом знатока произнес Рувим. К другому концу шнура действительно была прикреплена порядочная порция взрывчатки. «Ничего себе! Этого ящика было бы достаточно, чтобы сравнять с землей все вокруг», — определил Рик, взвешивая динамит в руках. Товарищи осторожно перенесли свою находку к дому. «Что нам теперь делать с этим динамитом?» — опасливо, поглядывая на свою ношу, спросил Рувим. «Положим его до завтра под кровать», — предложил Рик. «Ты с ума сошел? Спать на пороховой бочке? Нет уж, в таком случае я иду домой». «Не волнуйся, без огня он совершенно безопасен», — успокоил его Рик. Следующее утро за завтраком Рик и Рувим рассказали госпоже Макрей о ночном происшествии. «Вас могло убить?» – перепугалась мать Рика. «Почему вы вчера вечером не сказали, что подозреваете заговор? Я бы известила полицию». «Мама, все произошло слишком быстро», – оправдывался Рик. «Ты должен был рассказать мне о заговоре», – строго укорила его мать. «И будь, пожалуйста, осторожен с этим динамитом». «Это надо же! Додумался поставить ящик взрывчатки под свою собственную кровать». Приложив руку ко лбу, она тяжело вздохнула. Перед тем, как идти в школу, мальчики отнесли динамит Арону Месику. Выслушав ребят, помощник суперинтенданта наморщил лоб. Некоторое время он молча сидел за письменным столом, нервно теребя фитиль бомбы. «Это очень серьезно», — наконец проговорил он. «Чрезвычайно серьезно. Нам нужно будет принять срочные меры. Этого динамита было бы достаточно, чтобы взорвать весь рабочий поселок. Трудно представить, что могло произойти, если бы вы не обнаружили диверсанта». Проводив мальчиков до двери, Арон Месик еще раз поблагодарил их за бдительность, а потом добавил: «И все же, ребята, я вам советую по ночам держаться подальше от буровой вышки. Это слишком опасное для детей место». Мальчики направились в школу. «Тебе не показалось, что Арон Месик не особенно удивился, когда мы пришли с динамитом?» — обратился Рувим к товарищу, когда они миновали часового у ворот рабочего поселка. Рик кивнул. А когда он советовал не делать ночных вылазок, его голос звучал как угроза. Это подозрительно. После занятий мальчики, как обычно, встретились у школьных ворот, чтобы вместе идти домой. «Сегодня на большой перемене ребята заговорили со мной насчет дружбы», — рассказывал Рувим. Рик с тревогой посмотрел на товарища. «И что ты на это ответил?» «Я сказал, что хоть ты и христианин, но все равно парень что надо», — с убеждением сказал Рувим. «Спасибо», — поблагодарил Рик. «Я очень желаю, чтобы и ты познал Христа как своего личного спасителя. Но я принадлежу к избранному народу Божью», — объяснил Рувим. — «Мне не нужен спаситель». Рик на минуту задумался, а потом ответил: «Рувим, в Библии сказано, что каждый человек нуждается в спасении. Пророк Исаия говорил, что все мы блуждали, как овцы. Поэтому нам нужен спаситель, который избавит нас от греха и поможет войти в жизнь вечную с Богом». «Правда?» — — удивился Рувим. «Это в нашем писании так записано?» А затем предложил. «Приходи к нам как-нибудь вечером, когда вернется из Хайфы мой отец. Будет интересно поговорить на эту тему». Ребята подошли к воротам рабочего поселка. На этот раз часовые с особой тщательностью проверили содержимое их ранцев и карманов. По-видимому, Месик все же дал особые указания. Даже возле самой вышки стояло двое вооруженных рабочих. «Очевидно, Месик все же принял нас всерьез», — заметил Рувим. Ровно в пять на службу заступила новая смена патрульной команды. Проходя мимо башни на пути к домику Нордштейнов, Рик возбужденно толкнул Рувима в бок. «Ты видел?» — прошептал он. «Один из ночных караульных — вчерашний пропагандист, а второй — его товарищ». Рувим осторожно покосился в сторону рабочих. В этот момент из своего кабинета вышел Аарон Месик. Как и накануне, он спешно сел в свой джип и уехал. «Ты заметил, как он посмотрел на этих заговорщиков?» — вполголоса спросил Рувим. «Они не обменялись ни словом, но взглядом он подал им какой-то знак». Рик посмотрел вслед удаляющемуся джипу. «Было бы интересно узнать, куда он поехал, домой или в другое место. И вообще, чем это он так туго набил свой портфель? В компании строго воспрещается брать домой секретную документацию из сейфа». «Давай взберемся на тот холм», — предложил Рувим. «Оттуда будет видно, по какой дороге он поедет». Несмотря на то, что они бежали изо всех сил, джип исчез. «Куда же он мог деться?» — недоумевал Рик. «Отсюда видны обе дороги в город, куда он не мог доехать за эти 5 минут. А свернуть с них можно только в заросли. Зачем бы ему понадобилось поехать поперек степи?» Неожиданно за спиной ребят раздался чей-то приглушенный голос. Мальчики вздрогнули и осторожно обернулись. Перед ними стоял смуглый араб в тюрбане и зеленом маскировочном костюме. В руках он на прицеле держал длинное ружье ООП. Приказ. Рик, хотя и не понимал арабского, но все же со всей ясностью видел, что мужчина с ружьем указывает вниз по крутому скалистому склону. «Что нам теперь делать?» — запинаясь, пролепетал Рувим. «Он требует, чтобы мы спустились с ним», — пытаясь преодолеть дрожь в голосе, ответил Рик. «Но я еврей», — полными страха глазами пытался воспротивиться Рувим. «А я выгляжу как еврей», — хмуро ответил Рик. «Он убьет меня», — чуть не плакал Рувим. «Доверимся Господу». На это араб нетерпеливо прервал Рика толчком в спину и опять указал вниз по склону. Подгоняемые грубыми толчками ружья в спину, товарищи, спотыкаясь, спустились по крутому склону и свернули за следующий холм, где привязанная к молодому деревцу стояла лошадь араба. Чуть дальше, почти полностью скрытый огромным булыжником, стоял джип американской нефтяной компании, автомашина Мессика. Увидев джип, Рик чуть не вскрикнул. Рувим тоже увидел машину и подтолкнул Рика локтем. Ребята переглянулись. «Нам нужно непременно выбраться отсюда», – прошептал Рик. «Если нас не прикончат арабы, это непременно сделает за них предатель Мессик». Араб остановил своих пленников и знаком велел не двигаться с места. Сам же скрылся за ближайшим кустом. По-видимому, пошел звать сообщников. Такой шанс нельзя было упускать. Рик схватил Рувима за руку и потянул его обратно за обломок скалы. Глубоко наклонившись и стараясь двигаться как можно бесшумней, мальчики начали взбираться по склону, перебегая от одного булыжника к другому. Внизу раздался громкий возглас, за которым последовало несколько беспорядочных выстрелов по окружающим скалам. Затем послышался хор возбужденных мужских голосов. «Идем», — настаивал Рик, — «нам нужно идти дальше». У подножья кто-то громким басом потребовал тишины. Все мгновенно замолкли. Рик и Рувим, затаив дыхание, прижались к скале. «Он говорит по-русски», — прошептал Рувим. «Он спрашивает, видели ли мы их гостя. Это самое главное». Теперь возбужденно заговорил взявший их в плен араб, а другой мужчина перевел его ответ на русский. «Это исключено. Они пробыли здесь всего несколько минут». «В таком случае оставьте их в покое», — приказал Бас. «У нас есть дела поважнее. Но если они сунут свой нос еще раз, стреляйте без пощады. Мы не можем позволить себе еще один срыв». Товарищи решили подождать. Теперь к ним доносились еле слышные обрывки спокойной беседы. Прошло 15 напряженных минут. Наконец Рик прошептал. «Послушай, Рувим, эти парни и не подозревают, что мы все еще здесь. У меня появилась идея. Мне кажется, самая лучшая идея в этой ситуации – как можно быстрее бежать. Если мы спустимся чуть ниже и подслушаем их разговор, мы, может быть, выясним некоторые существенные обстоятельства», – предложил Рик. «Ты шутишь?» «Нет, серьезно. Им и в голову не придет нас высматривать. Они думают, что мы чуть живы от страха бежим домой, да так, что пятки сверкают». «Не так уж сильно они заблуждаются», — пытался улыбнуться Рувим. Рик тихонько помолился о том, чтобы Бог указал им верный путь и сохранил. Затем он с уверенностью сказал, что спускается выяснять, в чем дело. Рувим немного помедлил, но все же последовал примеру товарища. Оба осторожно перебрались под защиту следующего булыжника. И отсюда, в общем говоре, еще нельзя было различить отдельных голосов. «Интересно, действительно ли Мессик приехал именно сюда?» – прошептал Рувим, когда они на минутку остановились, чтобы перевести дыхание. «Это вопрос первостепенной важности, который нам и предстоит выяснить», – объяснил Рик. «Джип внизу выглядел точь-в-точь, как его автомашина», – добавил Рувим. «Другой такой же я в Яраше еще не видел». Рик спустился еще на несколько метров ниже. Теперь он слышал внятно. Мессик возбужденно говорил: «Мне нужно больше. Я беру на себя основной риск и считаю, что за это мне полагается большая доля барыша». Бас повелительным тоном ответил: «Ты получишь свои деньги, если успешно выполнишь задание. Если бы все шло по плану, ты получил бы их сегодня. Но ты знаешь не хуже нас, что каждый упущенный час означает дополнительные шансы для наших друзей». «Прошлой ночью все было готово», — проворчал Мессик. «Если бы не эти любопытные мальчишки, дело было бы сделано». Опять заговорил Бас. Время от времени он переводил с английского на русский, и тогда Рувиму приходилось переводить Рику на ухо. Надо было все же приказать арабам покончить с ними. Они сделали бы это с большим удовольствием. Мальчики наклонились вперед, всматриваясь в темную зелень кустарников, когда услышали щелчок замка. Кто-то открыл портфель дипломат. «Бери», — произнес Бас. «Но будь осторожен и действуй побыстрее». «Ты уверен, что это достаточно?» — спросил Мессик. «Выглядит маловато». Этой бутылки достаточно, чтобы взорвать установку трижды. Но смотри, будь осторожен, а то завтра некому будет вручать деньги. Не волнуйся, я знаю толк в таких вещах». «Позаботься выбрать верное место», — продолжал Бас. «Все должно быть сделано до возвращения Макрея». Рик и Рувим, побледнев, переглянулись. Услышанного было достаточно, даже предостаточно. Рик уже собрался сделать товарищу знак «двигаться домой», как вдруг из-под его ноги сорвался крупный камень. Рик замер, широко открытыми глазами, следя за булыжником и слабо надеясь, что он, может быть, еще где-нибудь зацепится. Нет, камень с грохотом упал на крышу джипа. «Там кто-то есть!» — испуганно закричал Месик. Предводитель банды выругался и сам полез вверх по холму. Арабы вскинули ружья, зоркими глазами оглядывая склон. Любое движение теперь могло быть смертельным. Бежать было бы безумием, а бандит поднимался прямо над джипом. На мальчиков обрушился новый шквал ругани, когда широкоплечий грузный мужчина обнаружил их убежище. Направив на окаменевших от страха детей пистолет, он приказал им выйти из-за скалы и спуститься вниз. Месик перепугался не меньше мальчиков, когда узнал Рика. Он весь побледнел, у него на лбу выступил пот. «Что нам теперь делать?» – плаксивым голосом произнес он. «Я не хочу усложнять все дело убийством». «Поезжай обратно и действуй. Времени осталось в обрез. А мальчишек мы отправим к Саид-Паше», — грубо скомандовал предводитель. Месик схватил свой портфель и побежал к джипу. «Кто такой Саид-Паша?» — воспользовавшись перебранкой, спросил Рик товарища шепотом. «Предводитель ООП», — ответил тот. У Рика по спине пробежала дрожь, когда взявший их в плен бандит повернулся к нему и, смерив его с головы до ног взглядом, безобразно рассмеялся. «Этот не остановится ни перед чем, чтобы осуществить свои злые намерения», — подумал Рик. Он почувствовал, что у него на лбу и сжатых в кулаках ладонях от негодования выступил пот. Нижняя губа задрожала. Он посмотрел в сторону Рувима. Тот, склонив голову, беззвучно шевелил губами. Неужели он молился? Указывая на ребят пальцем, предводитель дал арабам какое-то приказание. Те, угрожая и подталкивая ребят ружьями, повели их к противоположному склону холма. Скромных знаний Рика в арабском языке было достаточно, чтобы понять из беседы стражников, что те ведут их на ночь в пещеру Эль-Хаман. Оттуда утром собирается доставить их к Саид-Паше. С Рувимом арабы обращались особенно беспощадно. «Быстрее, еврейский выродок!» прикрикивал на него один из арабов на ломаном английском языке, дергая его за руку то в одну, то в другую сторону и стараясь толкнуть его с такой силой, чтобы он упал на острые камни. «Быстрее! Мы не собираемся возиться с тобой всю ночь!» «Сильно ударился?» — спросил Рик друга, когда бандиты на шаг отстали, чтобы о чем-то переговорить друг с другом. «Ничего, терпимо!» — тихо ответил тот. Солнце между тем скатилось за горизонт, и длинные тени поспешно расплывались в темноте наступающей ночи. Сумерки сгущались буквально на глазах. Наконец они достигли вершины нужного холма. Чуть ниже, на противоположной стороне, был расположен вход в пещеру. Туда и привели пленников. Араб, говоривший на английском, достал из-за камня веревку и приказал Рувиму связать Рику ноги и руки. Затем он подошел к Рувиму и прошипел: «А тебя я свяжу так, что навек останешься кривобоким». И он крепким узлом связал руки мальчика за его спиной. Затем подтянул к ним ноги и завязал еще несколько крепких узлов, так что Рувиму пришлось в неудобном положении лежать на животе. «Мои родители были оба убиты евреями», — с ненавистью продолжил араб, изо всей силы подтягивая узлы Рика. «Сегодня ночью я отомщу за них». Бросив на пленников последний гордый взгляд, он вышел из пещеры. «Как я за тебя испугался», — заговорил Рик, когда голоса арабов стихли. «Я уж думал, что он убьет тебя на месте». С лица Рувима не сходило выражение страха. «Ты не против, если я за тебя помолюсь Христу?» — спросил Рик. «Теперь только Бог может избавить нас». Он закрыл глаза и помолился о том, чтобы Бог помог им выбраться из пещеры, особенно же, чтобы Бог сохранил Рувима. Когда Рик поднял голову, Рувим плакал. Заметив взгляд товарища, он отвернулся, чтобы скрыть свои чувства. На сердце Рика тяжелым камнем легла забота о друге. Рик вспомнил также об Ароне Месике, который, вероятно, уже вернулся в рабочий поселок и, может быть, даже нашел удобное место для бутылки с нитроглицерином. А в 100 ярдах от вышки, которую террористы хотели взорвать на мелкие кусочки, наверное, ничего не подозревая, его поджидала мама. Рик ожесточенно начал теребить узлы веревки. Так как он был связан сидя, ему удалось переползти к все еще лежащему на животе Рувиму. «Попробуй развязать эти узлы зубами», — попросил он товарища. Рувиму пришлось несколько раз перекатиться сбоку на бок, пока ему в темноте удалось ухватиться за узел. Рик тем временем горячо и искренне молился. «Ну как, получается?» — спросил Рик через некоторое время. «Не знаю», — послышалось глухо. «Первый узел больно туг и постоянно ускальзывает. Наконец-то развязал. Тут еще несколько, но с ними, кажется, легче справиться». «Отец Небесный», — вслух начал молиться Рик, «дай Рувиму сил развязать мне руки, чтобы мы вовремя подоспели к вышке, прежде чем...» Наконец Рик почувствовал, что Рувим справился с последним узлом. Он лихорадочно начал развязывать узлы на ногах, затем за спиной товарища. Через несколько минут оба осторожно выбрались из пещеры. «Нужно как можно быстрее вернуться в поселок», — Рик огляделся. «Ты запомнил, по какому пути мы пришли?» — спросил он Рувима. «Я знаю это место. Мы были здесь, когда ходили в поход на прошлой неделе», — ответил тот. «Отсюда не слишком далеко до вышки». «Тогда веди», — решил Рик. «Нам нужно двигаться осторожно, чтобы не наделать слишком много шуму», — прошептал Рувим. «В темноте нетрудно попасть в западню. Ой, смотри, что там». Вдали показались 3 тени, поднимавшиеся по склону к пещере. «Это возвращаются наши стражи. Бежим. Если они поймают нас в 3-й раз, нам не избежать верной смерти». Товарищи бросились бежать, огибая скалы и с легкостью перепрыгивая с камня на камень. Не чувствуя усталости, они спустились с холма, пересекли долину и начали подниматься по следующему склону. «Как ты думаешь, они уж заметили, что мы сбежали?» — волновался Рувим. «Не рассуждай, беги быстрее», — хрипло ответил Рик. Наконец они достигли вершины, с которой виднелась башня, освещенная луной, а вокруг нее — времянки рабочих. «Пока все в порядке», — переводя дыхание, установил Рик. «Нужно предупредить наших мам и остальных жителей, чтобы они вышли за пределы поселка», — вспомнил Рувим. «Хорошо, иди бить тревогу в поселке, а я побегу искать Месика». Узнав сына суперинтенданта, часовой у ворот рабочего поселка дал мальчикам знак пройти без обыска. Рик помедлил. Он не знал, кому тут можно было довериться, но другого выхода не было, и он подозвал рабочих. «Мне нужна помощь, срочно!» Рик вкратце рассказал часовому о заговоре. Тот, по-видимому, сомневался, верить мальчику или нет. «У нас мало времени», — торопил Рик. «Хорошо, ты оставайся здесь, а я пойду посмотрю, что там у установки происходит», — решил часовой. Он как раз собирался возвратиться на платформу вышки, когда дверь конторы отворилась, и из нее вышел Месик, неся несколько коробок. Увидев Рика, он остановился, как вкопанный, но быстро оправившись, бросился бежать к своему джипу. Рик и часовой побежали вдогонку. «Стой! Куда ты дел бутылку с глицерином?» – закричал Рик. Заметив часового, Месик попытался принять достойный вид. «Какую бутылку?» «Ты бредишь, мальчик. Не мешай мне, пожалуйста, я очень спешу». Он открыл дверцу джипа и уже хотел было сесть в машину, когда Рику пришла в голову новая мысль. Он подскочил к панели управления буровой установки, расположенной за стеной конторы, и крикнул. «Сейчас мы посмотрим, что произойдет, если я включу бур». «Стой!» – заорал Месик. «Ты с ума сошел? Сейчас будет взрыв!» На крик сбежались еще двое патрульных, которые под угрозой оружия отвели Месика обратно в контору. Рик позвонил в полицию, и через несколько минут в поселок прибыла группа израильских солдат на военных машинах. Несколько солдат сразу же принялись искать бутылку с нитроглицерином. Другие тем временем окружили холм, где засели террористы. При помощи фонарей солдаты довольно быстро обнаружили смертоносную бутылку, висевшую на длинной тонкой веревке в самой буровой скважине. Месик подвесил ее так, чтобы она при включении бура разбилась о внутреннюю стенку стального трубопровода и взорвала всю установку. После того, как Рик убедился, что поселок опять в безопасности, он побежал разыскивать мать. Один из солдат проводил его до дома в Яраше, куда после предупреждения Рувима вернулась госпожа Макрей и с ней несколько других женщин из рабочего поселка. Увидев Рувима, мать обняла его и заплакала от радости. «Теперь я знаю, что означают слова «Уповай на Господа всем сердцем, и Он укажет тебе путь твой», — сказала она. «Знаешь, Рик», — послышался голос Рувима, — «кажется, я начинаю понимать и верить, что Иисус Христос есть Сын Божий и наш Мессия. Я рассказывал маме, как Иисус услышал твои и мои молитвы, а она, оказывается, уже раньше верила в Него, еще в России, когда мы слушали христианские радиопередачи. Но она боялась сказать об этом нам с папой. Теперь мы отцу об этом расскажем, как только он вернется из Хайфы». Рик с восхищением посмотрел на госпожу Нордштейн. Даже при тусклом свете лампы было видно, как от счастья сияли ее глаза. Бог совершил чудо. Он даровал этой молодой еврейской семье новую жизнь. «Я не могу дождаться, пока приедет папа, чтобы все ему рассказать», признался Рик матери, когда они возвращались в свою времянку. «За его отсутствие столько всего произошло. Он будет очень гордиться своим сыном-детективом», улыбаясь, ответила мать. Рик с озорством перепрыгнул через огромный камень. Он был от сердца благодарен Богу и очень счастлив. Thank you. Патриция Сент-Джон, «Пустая корзинка». Встретили господина Малтара в незабываемом месте, в саду у могилы, где он уже много лет работал хранителем и экскурсоводом. Это одинокая, окруженная тихим садом могила, высеченная в скале. В пещере находится каменная плита, на которой однажды лежало тело, а перед входом в пещеру видна борозда, которую мог оставить большой круглый камень, когда его откатывали от входа. Этого камня там больше нет, гроб открыт и пуст. Из-за вида и местоположения пещеры многие люди принимают ее за гроб Иосифа Аримафейского, гроб, в который после распятия положили Иисуса Христа. Многие туристы приходят туда посмотреть это место, и господин Малтар, арабский хранитель, показывает многочисленным гостям этот тихий сад и рассказывает им о смерти и воскресении Иисуса Христа. Он пригласил нас к себе на обед. Мы поинтересовались, каким образом он и его жена пришли к этой работе и сколько времени они здесь выполняют этот труд. И тогда он рассказал нам свою историю. до Израильской освободительной войны, когда Иерусалим был поделен на арабский и еврейский секторы, господин Малтар работал директором банка. Когда началась война, Малтар, его жена и их 9 детей были в отпуске далеко от дома и не имели возможности вернуться. Поэтому они вынуждены были остаться на арабской территории. Когда война закончилась, оказалось, что место его работы, дом и все деньги остались на территории, занятой иудеями. Так они оказались без крова и без средств к существованию. «Я каждый день ходил к филиалу нашего банка здесь, в Восточном Иерусалиме», — рассказывал Малтар. «Но на мое имя не было никаких перечислений, и они здесь тоже ничем не могли мне помочь. На нашей старой родине мы вели приятный образ жизни. У детей ни в чем не было недостатка. Но теперь наши наличные быстро кончались, и мы с женой ломали себе голову, что будет с нами дальше». Немного позже были созданы различные организации по оказанию помощи, но как и у всех начинающих предприятий, так и это дело было не очень успешным, и нам приходилось совсем туго. Мы совсем не знали, кому обратиться за помощью. Но мы ежедневно беседовали с нашим Господом. Мы регулярно напоминали друг другу Его обетования, а также читали детям о любви и верности нашего Господа. В псалмах мы читали: «Молодые львы испытывают голод, но ты не оставляешь ищущих тебя, Господи». В книге Исаии мы прочитали: «Божий народ не будет в тревоге, их дома мирные и в безопасности, у всех будет в изобилии вода и урожай». Более же всего мы полагались на слова Иисуса: «Ищите прежде Царство Божье и правды Его, и это все приложится вам». Я чувствовал полную уверенность, что Бог исполнит свои обещания, и мы не будем голодать. Но я очень хотел, чтобы и мои дети верили этому. И вот наступил день, когда мы позавтракали последним куском хлеба. Я собрал детей и сказал: «Дети, вы знаете, что Господь обещал дать нам все, в чем мы будем нуждаться. У нас сейчас нет ни денег, ни пищи. Давайте скажем Ему об этом и никому больше. Затем я возьму эту пустую корзину и пойду в город. И тогда мы увидим, сдерживает Бог свои обещания или нет». И так мы окружили нашу пустую корзину, от всего сердца помолились Богу, и дети почувствовали, что это очень важный момент. Они долго смотрели мне вслед, когда я, взяв корзину, вышел в город. У меня не было ни малейшего представления, куда идти. Наконец я решил пойти в наш филиал банка и узнать, может, все же пришли деньги на мой счет. Я получил тот же ответ, что и раньше. Я уже повернулся, чтобы уйти, когда увидел в очереди моего старого друга. Он еще до нас покинул старую родину и сумел перевести деньги из Иерусалимского банка в надежное место. «Какая приятная неожиданность, Малтар!» — воскликнул он. «Что ты здесь делаешь?» «У нас дом в Иерусалиме, а здесь мы проводили отпуск, когда началась война», — ответил я. «И так мы не смогли больше вернуться домой». «Тогда у вас должны быть серьезные проблемы с деньгами», — заметил мой друг и спросил: «Скажи-ка, как вы вообще выкручиваетесь?» Я уже совсем было собрался ему рассказать о нашем положении, когда вспомнил, что я сказал детям. Я же сам предложил рассказать обо всем Господу и больше никому. Поэтому я заверил моего друга, что у нас все хорошо, и поспешил покинуть банк со своей пустой корзиной. Я не знал, куда направиться, поэтому я сел на скамейку в парке напротив банка и задумался. Я сидел и ждал. Чего я ждал? Не знаю. Может, я ждал знака или слова от Бога? «Я сказал правду», — размышлял я. «У того, кто доверяет Всевышнему, не может быть плохо». Так я сидел, погруженный в свои мысли, и не заметил, как ко мне сзади подошел мой друг. «Ты можешь говорить что угодно, Малтар, но с 9 детьми тебе не может быть хорошо», — произнес он. Говоря это, он опустил в корзину пачку банкнот и отправился дальше. Я встал, пошел на базар и накупил столько всего, что еле мог нести. оставшиеся деньги я положил в карман и отправился домой. Было время обеда, и дети ждали меня возле ворот. Можете себе представить их лица, когда они увидели полную корзину вкусных вещей. Мы сердечно возблагодарили нашего Бога за его милость и за верность своему слову. После долгого воздержания было приятно питаться с обильного стола. Но еще приятнее было знать, что Господь выполняет свои обещания, и мы не остались постыженными в нашем уповании на Него. Закончил господин Малтар свой рассказ. Вскоре после этого господин Малтар нашел работу. И когда его дети выросли, он переехал со своей женой в этот сад с гробом, где стал его хранителем и экскурсоводом. Позже мы узнали, что господин Малтар во время шестидневной войны был застрелен около открытой гробницы. Может, он был счастлив умереть на том месте, где его Господь победил смерть и где был отвален камень. И в наше время сотни людей приходят на Пасху в Гефсиманский сад, к тому месту, где около 2000 лет назад лежало тело Христа. Приходят, чтобы вспомнить его воскресение и спеть: он жив, с собой он смерть попрал. Он жив, Господь всех сил восстал. Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему». Филиппийцам 4:19. Отец мой небесный, помоги мне доверять Твоим обещаниям и видеть, что они истинны. Я также молюсь о тех, кто сегодня голоден и нуждается в чем-то. Дай им хлеб насущный, научи их обращаться с полной верой к Тебе. А мне укажи, что я могу сделать, чтобы им помочь. Патриция Сент-Джон, «Белые птицы». Одному человеку приснился однажды необычный сон. Ангел явился к нему во сне и повелел следовать за ним. Они пришли в церковь, где, стоя на коленях, молилось 5 человек. Перед каждым из них сидела белая птица со сложенными крыльями. «Понаблюдай за этими людьми во время их молитвы», — сказал ангел, — «и заметь, что будет с птицами». В первых рядах склонилась на колени прекрасно одетая женщина. Она молилась, подняв свой взор вверх. Слова свободным потоком лились из ее уст. Ее птица была самая большая, самая красивая и самая белая. Хотя женщина долго молилась, птица все это время даже не пошевелилась. «Протяни руку и дотронься до нее», — сказал ангел. Человек осторожно прикоснулся к белым перьям и мгновенно отдернул руку. «Мне кажется, что она мертвая», — сказал он. «Да», — грустно подтвердил ангел, — «она действительно мертвая. Эта женщина ходит в церковь с детства. Она одевает самые лучшие одежды и знает лучшие молитвы наизусть. Она произносит прекрасные слова, но не придает им никакого значения, и как только уходит из церкви, тут же забывает их. Она даже не замечает, о чем молится. Посмотри, она смотрит на женщину в соседнем ряду и думает, сколько может стоить ее шляпа». Второй мужчина молился хорошо. Прекрасная белая птица, сидящая перед ним, расправила свои крылья и взмыла вверх. Человек, следя за ее полетом, заметил, что у церкви нет крыши. Птица поднялась прямо в голубое небо. Вдруг лицо молящегося изменилось. Выражение лица стало гневным, он сжал губы и что-то пробормотал про себя. Прекрасная птица внезапно упала с неба, словно пронзенная стрелой, и в следующее мгновение лежала мертвой на церковном полу. «Этот человек начал молиться искренне», — начал объяснять ангел. «Но когда он молился, ему вспомнился человек, обидевший его. Гнев заполнил его сердце, и он забыл про милосердие. Он не готов простить и забыть. Видишь, он составляет в уме план, как отомстить за свои обиды. Поэтому его молитва не дошла до Небесного Отца. Человек обратил свое внимание на третьего молящегося. Это была женщина с молитвенно сложенными руками и со следами слез на лице. Во время молитвы красивая белая птица стала подниматься, но вдруг опустилась на пол. Потом, собравшись силами, она поднялась уже почти до вершины колонны и снова стала снижаться. Но, не достигнув пола, она изо всех сил забила крыльями, поднялась выше и, наконец, широко взмахнув крыльями, исчезла в солнечном сиянии. Ангел, тревожно наблюдающий все это время за ней, облегченно вздохнул. «Эта женщина перенесла много страданий», — сказал ангел. И она стала сомневаться в любви Бога к ней. Она долгое время не приходила сюда, но сегодня она снова пришла в церковь и попыталась молиться. Во время молитвы вернулись сомнения. Она почти сдалась, но она рассказала Господу о своих сомнениях и повторяла Божье обетование, и укрепилась вера ее. Ее молитва достигла Господа, и Он пришел успокоить ее. Видишь, она улыбается. Четвертый молящийся был похож на бродягу. Перед ним сидела несчастная слабая птица, которая, казалось, и летать-то не может. Говорил ли он что-нибудь вообще? Нет, он просто стоял на коленях в сомнении, с сокрушенным видом. Но вдруг грязные серые крылья птицы затрепетали, и в следующее мгновение она взмыла почти вертикально вверх. Когда она достигла голубого неба, ее крылья, озаренные солнцем, засверкали белизной. «Этот человек совсем не знает, как молиться», — объяснил он. «Ни разу в своей жизни он не молился и не знает, что говорить. Но на сердце у него тяжело от греха и нужды. Мысленно он вопиет о милосердии и прощении. Все ангелы на небесах сейчас радуются, потому что еще один грешник возвратился домой». Последним молящимся был маленький мальчик. Перед ним сидела небольшая чистая птица. Он сложил руки и сказал Богу все, что для него сейчас было важно. Он сожалеет, что обидел свою сестру. Просит, чтобы Бог дал маме здоровье и помог ему при решении задач. Он поблагодарил Бога за подарки, полученные им на день рождения. И птица с песней радости полетела вверх. А мальчик вскочил с колен и побежал на улицу играть, улыбнувшись ангелу. Молитвы людей очень различны, как различны люди на земле. Не столь важна форма молитвы, как состояние сердца. Самое важное для Бога является внутреннее наше состояние при молитве. «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». Псалом 65:18. Молитва Давида. «Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодные пред Тобою, Господи, святыня моя, избавитель мой». Псалом 18:15. «Когда ты знаешь, что твое сердце неправо пред Богом, что ты обычно делаешь? Замыкаешься в себе, чувствуя вину? Отвлекаешься, чтобы забыть обо всем? Думаешь, что исправишься в другой раз? Успокаиваешь себя, что это ничего не значит ни для тебя, ни для Бога? Избегаешь прямо сказать об этом Богу? Говоришь честно обо всем Богу и просишь Его простить и помочь начать все заново? Как ты думаешь, какой из этих путей правильный и почему другие неправильные?»